Глава 39. Утром в субботу Диего обошел три таверны, прежде чем нашел доноса. В Голубке, на улице Пресиадос, где не бывал уже 1000 лет. Королевский стражник успел надраться и едва ворочил языком. «Вчера в приюте я видел рыжую, но она улизнула у меня из-под носа. Эта девка шустрая, как заяц. Мы окружили ее, но она как сквозь землю провалилась». Диего схватил приятеля за руку, когда тот собирался налить себе очередную рюмку. «Прошу, оставь ее в покое». «Это почему же?» «Потому что эта девочка — жертва, и потому что об этом прошу я, твой друг». Доноса хмыкнул и все-таки налил себе выпить. «А как же моя медалька?» «Достану тебе другую получше. Дело зверя не раскрыто. Оно оказалось гораздо сложнее, чем мы думали. Помоги мне с расследованием, и все лавры достанутся тебе». «Оставь свои лавры для овощного рагу. Мне поручили поймать эту девку». «Скоро о ней забудут. Если ты мне поможешь, то поймаешь гораздо более важных преступников». «Например?» «Возможно, самого архиепископа». Доносов взболтал содержимое рюмки и пристально посмотрел на репортера единственным глазом. «Никогда не любил церковную братью», — наконец пробурчал он. «Власти уже много раз запрещали жителям испанской столицы собираться группами больше 10 человек. Но даже холере не удалось покончить с одним из мадридских обычаев — устраивать вечерние приемы в известных домах города. Приемы были признаком влиятельности — и каждый житель Мадрида с хорошими связями стремился открыть политический, философский, музыкальный, театральный, поэтический или просто светский салон. И во всех гостиных, независимо от цели собрания, говорили не только о высоких материях. Там перемывали косточки ближним и обсуждали слухи. Диего Руис обычно посещал 2 салона. Адвоката по имени Ирадиер на улице Каньос-дель-Пираль, где обсуждали политические темы, и дамы по имени Алисия Роблес, где говорили о литературе и театре. Однако сегодня его интересовали вовсе не салоны. Он хотел повидаться с доньей Инмакуладой де Вильяфранкой. Анна узнала, что аукцион состоится в доме маркиза Пиментель, одном из самых роскошных зданий Мадрида. Диего оделся как буржуа, в сюртук и жилет, повязал галстук и попросил доноса сделать то же самое. «Я похож на Франта». «Да Франта тебе даже в костюме герцога Альбы далеко». Они встретились в начале улицы Алькала рядом с огромным портиком. У входа в здание стояла карета с черепаховыми накладками, инкрустированная слоновой костью. Гостей встретил швейцар в сюртуке и цилиндре. В гостиной их ожидало изысканное угощение. Пироги с куропатками и зайчатиной, блюда с жареным поросенком, французские пирожные. По комнате прогуливались дамы в платьях из валенсийского шелка и невообразимых головных уборах, бросавшие кокетливые взгляды в огромное хрустальное зеркало XVII века. На богатых ограничения, введенные из-за эпидемии, не распространялись. Видимо, голубая кровь не боялась болезни. К удивлению Диего, хозяйка сразу направилась в его сторону. «Дон Диего Руис, мне хотелось с вами познакомиться. Слухи о вашей приятной наружности не преувеличены». «Благодарю вас, маркиза». «Теперь я понимаю, почему люди болтают, будто Анна Костеллар потеряла из-за вас голову». Диего не мог скрыть удивление. Он и представить не мог, что кто-то осведомлен о его романе, и уж тем более, что его обсуждают в высшем свете. «Опасайтесь ее супруга, герцога Альтальяна. Он, конечно, давно привык к похождениям жены, но раньше они заканчивались после одной ночи, а к вам она, похоже, привязалась. Но какому же мужчине, тем более королевскому министру, захочется стать предметом сплетен из-за распущенности супруги?» «Поверьте, маркиза, вас ввели в заблуждение. Герцогиня Альтальяна — дама безупречной репутации. Ее дружба — честь для меня». «Не морочьте мне голову, Руис. В Мадриде все друг с другом знакомые. Разумеется, я имею в виду тех, кто хоть что-то значит. Вы хотели видеть Донью и Манкуладу де Вильяфранко? Она приедет, но позже, около 7. В последнюю минуту о своем приезде сообщила графиня Сотогранде. Не могла же я предложить ей в качестве развлечения обычный аукцион. К счастью, мне удалось заполучить на этот вечер превосходный струнный квартет. Стало быть, торги начнутся в 7? Или чуть позже. Мужчины курят в задней гостиной, добавила маркиза, широким жестом указывая и на доноса. Считайте себя моими гостями. В курительной комнате обстановка была более сдержанной, а угощение более скромным. Сыр, вино, пирожки с мясом и угрём. Внимание присутствующих захватил некий элегантный господин, который рассказывал, до чего доходила ярость горожан в некоторых храмах города. «Конечно, верить, что монахи заражают воду, абсурд. Это всего лишь реакция людей на распускаемые церковью слухи, что во всем виноваты бедняки. Погибло 80 монахов, и, уверяю вас, погибнет еще больше, если они не перестанут поддерживать карлистов». Диего был согласен с этими словами. Он понимал взрыв народного гнева против духовенства. Не оправдывал, но понимал. Церковь взвалила ответственность за холеру на бедняков, якобы отвернувшихся от Бога, утверждала, что болезнь — наказание для нечестивых. А что в это время делало государство? Сносило трущобы и запирало ворота, оставляя людей умирать с голоду за городской стеной. Диего прекрасно знал, на чьей он стороне в этой войне. Он нисколько не удивился бы, если бы доведенные до крайности отчаявшиеся люди, разгромив монастыри, явились бы в Лагранху и потащили королеву Регеншо на эшафот. Он слушал мнение собравшихся, возможно, пригодится для какой-нибудь аналитической статьи. Но до таких амбиций ему еще далеко. Работа колумниста — самая престижная в журналистике. И в «Эко дель Коммерсио» этим занимается сам Марентин. Вскоре беседа пошла по кругу, и Диего отправился на поиски доноса. Тот сначала проявлял повышенный интерес к еде и напиткам, но потом разговорился с другими гостями. Когда Диего нашел его, он беседовал с изящно одетым господином. «Диего, ты знаком с доном Асенсио де ла Серосом?» «Дипломат, бывший посол в Лондоне. Позвольте представить вам моего друга Диего Руиса». «Диего Руис? Уж не вы ли тот репортер из «Эко дель Коммерсио», что пишет под псевдонимом «Дерзкий кот»?» «Он самый». «Позвольте спросить, откуда же взялся этот кот?» «Так называют себя все мадридцы, а я мадридец, хоть и не коренной». «Мадрид — прекрасный город, но сейчас он переживает трудные времена». Дипломат оказался приятным и словоохотливым собеседником. Он увлекательно рассказывал о жизни в Лондоне, о привычках и обычаях британцев, столь не похожих на испанцев. «Ваш псевдоним знаком мне по статьям о звере. Жаль, что ваши репортажи всегда публикуют где-то на последней странице. Весьма захватывающие хроники». «Могли бы быть захватывающими, не будь они правдой. Мне они кажутся скорее пугающими». «Вам, журналистам, нравятся такие новости. Вам бы детективные романы писать». «Я слышал, в Англии этот жанр чрезвычайно популярен». «Ну, я больше увлекаюсь театром. Никогда не был заядлым читателем. Надеюсь, вы не сочтете меня из-за этого невеждой». Перейдя к другим гостям, Диего узнал подробности об аукционе. На торги выставлены шелковый платок из Индии, двухтомник «Лошади в искусстве» в кожаном переплете и с иллюстрациями, немецкие бронзовые часы на подставке, щедро украшенные золотом, с двумя ангелами Дюрера. Среди присутствующих были антиквары, рассчитывавшие выгодно приобрести товар. Вдруг часть публики оживилась и устремилась к дверям. Диего догадался, прибыла сеньора де Вильяфранко, затмившая всех элегантностью наряда и драгоценных украшений. Диего подошел к ней. «Донья Инманкулада де Вильяфранко?» «Мы знакомы?» «Нет, меня зовут Диего Руис. Я репортер из «Эко дель Коммерсио». Свои заметки я подписываю «Дерзкий кот». «А, вы тот, кто первым написал о звере. Кстати, говорят, зверь мертв. Его убила какая-то девочка. Если, конечно, человек, который умер 2 дня назад, действительно был зверем. В «Обсервадор» опубликовали ужасную статью. Как могла девочка убить такого великана? К тому же бывшего военного». Боюсь, Бальестерас не располагал исчерпывающей информацией и поспешил опубликовать репортаж раньше времени. «О какой информации вы говорите?» «Я предпочел бы воздержаться от ответа до тех пор, пока не соберу все элементы головоломки. И, возможно, вы в силах мне помочь. Насколько я знаю, в вашем распоряжении находится золотой перстень с печаткой в форме 2 скрещенных молотов». Он понизил голос и едва слышно добавил. «Мне сообщила об этом сестра его бывшей владелицы». Синьора де Вильяфранко схватила Диего за локоть и быстро увлекла в угол. «Вы знаете, где сейчас эти девочки? Клара и Лусия?» Диего взвешивал каждое слово. «Можно ли ей доверять? Искренне ли она беспокоится о судьбе сестер?» «Я знаю, где Лусия, но не скажу ради ее безопасности. Где Клара, я не знаю. Возможно, она попала в лапы зверя до того, как он погиб. Если, конечно, Марсиаль Гарригес и был зверем. Мы даже не знаем, жива ли Клара, поэтому мне нужен перстень. Он поможет ее найти». «Я собиралась выставить его сегодня на торги, а вырученные деньги передать девочкам. Но я передумала. Наверное, вы сочтете меня сумасшедшей, но у меня плохое предчувствие. К тому же я узнала, что Лусия...» Теперь сомнение отразилось в глазах сеньора де Вильяфранки. «Можно ли доверять этому газетчику, который так нелепо выглядит в костюме чопорного буржуа?» «Вы можете смело сказать мне, что вас смутило. Я переживаю за этих девочек гораздо больше, чем за свои статьи». Вздохнув, сеньора де Вильяфранко продолжила. «Один знакомый помогал мне составлять лоты, и он проявил какой-то странный интерес к перстню. Сразу предложил за него очень высокую цену. Я была удивлена, это гораздо больше, чем он может себе позволить». «О ком вы говорите?» «Только не смотрите по сторонам. Он стоит у стола распорядителя торгов и не сводит с нас глаз. Его зовут Дом Асенсио де Ласерас». «Дипломат? Вы с ним знакомы?» «Это щедрый, прекрасный человек, не раз помогал нашему комитету в самых разных начинаниях. Но при виде перстня глаза у него так загорелись, и я решила больше никому перстень не показывать. Возможно, я мнительная, но азарт Дона Асенсио меня насторожил. Скорее всего, это из-за бесчисленных бед, на которые я насмотрелась за последнее время». «Сеньора, если перстень при вас, я готов проводить вас к Лусии. Вы сможете вернуть его хозяйке». К ним подошла маркиза Пиментель с недовольным выражением лица. «Я вынуждена вас пожурить, Дон Диего. Мыслимо ли взять и похитить организатора аукциона? Гости ждут». «Прошу прощения, я не хотел задерживать вас». Сеньора де Вильяфранко, которую маркиза решительно взяла под руку, все же успела шепнуть Диего. «Не уходите, поговорим после аукциона». 2 волонтера готовили первый лот. Толпа претендентов обступила стол, на котором стояли великолепные позолоченные часы. Диего поискал глазами Дона Асенсио и с удивлением увидел, что тот направляется к двери. «Так рано?» Репортер незаметно подобрался к дипломату и будто бы случайно столкнулся с ним. «Вы уходите?» «Да, уже довольно поздно. Когда поживешь в Англии, испанский уклад становится невыносимым». Дворецкий подал дипломату шляпу и трость, и Диего в изумлении замер. Трость была из красного дерева, а набалдашник из слоновой кости был выточен в форме человеческой руки. Репортер торопливо попрощался и поспешил к доносу, который уплетал пирог с почками. «Доноса, Набалдашник на трости Асенсио де ла Сероса сделан в форме человеческой руки. «И что? Ты хочешь такой же?» «Такой набалдашник упоминала знакомая Грисси, когда описывала человека, который ее похитил. Отправляйся за ним. Я не могу уйти отсюда без перстня. Возможно, этот тип приведет тебя к Грисси. И не делай глупостей, просто следуй за ним, и все. Я должен знать, где актриса». «Возможно, я утратил нюх, но думаю, твой дипломат приведет меня в бордель или в опиумный притон. Прекрасный способ изгадить вечер». Доноса бросил грустный взгляд на недоеденный пирог, но он обещал помогать Диего, поэтому направился к выходу, на ходу доедая то, что успел запихнуть в рот.